Для тех, кто знает, что молчание — самый громкий крик. На свете есть два рода мужчин. Те, кто защищает права женщин, и трусы. Абайда Махмуд. Часть первая. Глава первая. Если б я сделал ей предложение минутой раньше, никогда такого не случилось бы. На нас бы не напали, я не оказался бы в больнице, а она не исчезла бы навсегда из моей жизни. Всего лишь 30 секунд, а может и меньше, но иногда достаточно и этого, чтобы в один миг была перечеркнута вся жизнь. И чтобы то, что от нее уцелело, стало бы заполнено исключительно попытками забыть произошедшее. Для меня эти попытки безуспешны. Бесконечно мысленно возвращаюсь к тому событию и представляю, как бы все сложилось, если б мы выпили пиво на кружку меньше, вышли бы из паба и закончили бы курить у реки хотя бы на минуту раньше. Психологи называют такое явление контрфактичным мышлением, основанным на представлении альтернативного сценария уже произошедших событий. Это явление не считается редким или негативным, так как в будущем позволяет избежать допущенных некогда ошибок и даже способствует укреплению морального духа, придавая человеку уверенность в том, что он сам распоряжается собственной судьбой. Однако в моем случае эффект был абсолютно противоположным. Я все больше погружался в депрессивное состояние. С усилением чувства вины за случившееся и бессилия от невозможности влиять на окружающий мир. Я постоянно повторял себе, что достаточно было вытянуть тот перстенек из кармана хотя бы на несколько секунд раньше. Но я не вытянул. Каждый, даже самый маленький шаг того яркого дня, каждое, даже самое благое решение вели к тому, что случилось. Тот субботний вечер 10 лет назад начался обычно. Мы с Евой выбрались в наш любимый пивной бар «Горец», расположенный в старой части Аполя, на небольшой улочке возле реки. Нам, как его давним постоянным посетителям, позволялось легально употреблять в пивбаре крепкий алкоголь. Бывая там, мы нередко усаживались тогда на ложе шидерцев, местечке на берегу речки Млыновки. К нему сразу за пивным баром вели узкие ступеньки. Не знаю, кому лет 10 назад пришло на ум так назвать низенькую каменную стенку, но название пристало прочно. Когда мы спустились вниз, Ева уже что-то предчувствовала, но никак не связывала это с группой мужчин, допивавших пиво в Горце. Она досконально знала меня и с самого начала вечера не могла не заметить и мое, не весть откуда взявшееся нервное напряжение. Мы были вместе с незапамятных времен. Обстоятельства сблизили нас еще в 80-х годах, в детстве, когда оба, беззаботные, мы слонялись по окраинным задворкам при улице Спыхальского в Заодерье и отнюдь не ведали о том, что нам готовит жизнь. Очень скоро мы стали неразлучными. Пошли учиться в один класс начальной школы. В возрасте 10 лет впервые поцеловались на ступеньках школьной раздевалки. В выпускном классе однажды после школьной вечеринки сблизились совсем. Перед окончанием школы многие прочили нашим отношениям скорый конец, тем более что Ева собиралась учиться в политехническом, а я в университете. Кроме возможной реализации пророчеств знакомых, мы могли также пасть и жертвами нашей, подверженной испытанию неразлучности. Но все сложилось иначе. Мы сняли квартиру, стали жить вместе и планировать наше совместное будущее. Мне реально казалось, что это не баловство, и, думается, Ева тогда считала так же. Я выбрал ложу шидерцев, потому что это было, пожалуй, единственное место в Аполе, где мы провели так много времени. Выкурили там килотонны табака, выпили гекалитры дешевых вин и впервые попробовали вертеть косяки. Прежде в нем не было ничего романтичного. Просто небольшой кусок замусоренного речного берега, спрятавшийся под хилой кроной одинокого старого дерева. Когда же я делал Еве предложение, все уже изменилось. Это место стало частью Апольской Венеции, заново обустроенного побережья, на котором более всего выделялся ряд разноцветных домов, едва не касающихся воды. Ложа шидерцев этому соответствовала. А может, мне так казалось? Я преклонил одно колено и, наверное, чувствовал бы себя при этом последним идиотом, если б не изрядное количество алкоголя, выпитого перед этим. Ева же театрально поднесла ладонь к губам, демонстрируя этим жестом, что прекрасно знала, чего добивалась. Я одел перстенек ей на палец, и мы, крепко обнявшись, поцеловались. А потом на мгновение застыли в молчании. Мы были так близко друг к другу, что тишина казалась спайкой нашего союза, а не частью разделяющей людей пропасти. Охваченные счастьем, ощущая себя блаженно и беззаботно, мы, обнявшись, стали подниматься по ступенькам к пивбару и небольшой автостоянке возле него. Едва мы миновали дверь заведения, как из него вышли несколько посетителей. Они, судя по всему, были крепко подвыпившими, и потому пьяно и громко гомонили, шутливо толкая друг друга. Вполне вписываясь в пейзаж апольской субботней ночи на площади, эти люди не вызвали у нас беспокойства. Но через несколько секунд все изменилось. Один из них уставился на Еву и замолчал, будто неожиданно оказался в центре смерча. Собутыльники окликали его, подталкивали, но он не трогался с места, уставившись на мою невесту. Потом выдавил из себя «Вобль!», постоянно мысленно возвращаясь к тому моменту. Вижу взгляд и слышу голос того человека, испытываю те же чувства. Я покрепче обнял Еву, и мы ускорили шаг. Тот, который выругался, заступил нам дорогу. Его собутыльники сначала недоумевающе глянули на него, а потом обступили нас со всех сторон. «Что-то не так?» — бросила Ева. «Теперь я понимаю, что это мне надо было что-либо сказать, переключить их внимание на себя, и тогда события, может, повернулись бы иначе. А может и нет». «Ну?» — отозвался один из них. Остальные затихли и посерьезнели, внезапно сосредоточив внимание на Еве. А я запсиховал. На окраине никого не было. Возле речки тоже ни души, а чуть подальше, на площади, мы могли рассчитывать только на случайных прохожих. Ева произнесла «сори» и попыталась пройти, но ни один из мужчин даже не шевельнулся, чтобы пропустить нас. Мы оказались почти вплотную к ним, и мне казалось, что сердце мое вот-вот выскочит из груди. «В чем дело?» — спросил я. «В том, что вы оставили кое-что внизу», — ответил самый крепкий из них, показав в сторону ступенек. Остальные не были такими мускулистыми, но это не имело никакого значения. Их было пятеро против одного. Даже ежедневно занимаясь боями без правил, я все равно не справился бы с ними. В этом убеждал первый же удар, чуть не сваливший меня на землю. Я услышал, как Ева что-то крикнула, но в голове моей так громко загудело, что я даже не разобрал ее слов. Они схватили нас за одежду и поволокли к ложе шидерцев. Я сориентировался лишь тогда, когда мы снова оказались у реки. Попробовал было вырваться, но один из них придержал меня, а второй нанес еще 3 или 4 удара, от которых я свалился под деревом, где мы когда-то выкурили первый косячок. Я не чувствовал металлического вкуса крови на губах, хотя она лилась с них ручьем. Все вокруг было для меня словно в тумане, хотя затуманенным взором я увидел, как неподалеку Еву бросает на землю. Они что-то говорили, смеялись, Ева кричала. До сих пор не могу выловить в памяти тех ее слов. Попытался встать, но меня быстро вернули в лежачее положение. Хватило одного рассчитанного удара. Упав, я сразу начал ползти к невесте. Они уже занимались ею. Один сорвал блузку, другой начал с силой тискать ее за грудь. Безуспешно пытаясь приблизиться к ней, я кричал, но мне казалось, что беззвучно. Был момент, когда, казалось, мои жалкие потуги достигли цели, но пинок в голову на какое-то время погрузил меня во тьму. Когда я снова смог видеть, один из них сдирал с Евы брюки. Мир сделался нереальным, придавленным чем-то тяжелым, как и крик моей невесты, когда один из напавших закрыл ей рот. Я грозил, проклинал и умолял их, чтобы перестали. Когда же мне не осталось ничего иного, начал молить Бога, чтобы он вмешался. Обещал ему все, лишь бы только он сохранил Еву. Потом увидел ее красивое красное белье, которое она недавно купила, сказав, что для специального случая. Хохоча, насильники сорвали с нее трусы. Первый из них спустил брюки и лег на нее. Другой поднял мне голову, чтобы я мог видеть происходящее. И при каждой моей попытке вырваться, отвешивал подзатыльник. Я кричал, все так же стараясь приблизиться к своей невесте, рыл ладонями землю, но не смог придвинуться к ней и на полметра, когда насильник кончил. Потом на нее лег очередной. Напирал мощно, как будто хотел ее сплющить. Был слышен ее плач. Я видел, как она старалась оттолкнуть насильника, но все ее попытки сопротивляться не имели ни малейшего шанса на успех. Мне удалось немного приблизиться, пока остальные вновь перестали обращать на меня внимание. Один из них подошел ко мне, что-то сказал и поднял ногу. Пока он опускал на меня тяжелый ботинок, я еще успел глянуть на Еву. Выражения страдания, боли и унижения врезались мне в память, потому что я видел ее в последний раз. По крайней мере, до того момента, когда через 10 лет мне на глаза попалось ее фото в Фейсбуке. Глава вторая. Личности нападавших так и не были установлены. Не были найдены ни они, ни моя невеста. Она бесследно сгинула, как и жизнь, которую мы собирались прожить. Дело не в том, что я жил без Евы. Моя жизнь по сравнению с той, которая некогда замышлялась, стала иной во всех направлениях. Так, после успешного окончания лицея, я мог бы изучать экономику во Вроцлаве, Познани или Кракове. Каждое учебное заведение приняло бы меня с распростертыми объятиями. Но я выбрал Апольский университет и проживание в Аполе лишь потому, чтобы быть рядом с Евой, которая всегда твердила, что не хочет оставлять город. Уговаривать меня было не нужно, ведь учитывалось только ее мнение. Мои высокие результаты в учебе позволяли надеяться, что я смогу найти в Аполе хорошо оплачиваемую работу. Может, не престижную, но позволяющую нормально жить. Большего не требовалось. Однако вуз я не окончил. После той ужасной ночи никак не мог прийти в себя. Первые месяцы после этого я был как заведенный. Лихорадочно пытался найти хоть какие следы своей невесты. Использовал все возможности, задействовал все пути, поднял на ноги все органы, организации и товарищества, которые хоть как-то смогли бы оказать мне помощь в этом. Увы. Ева словно исчезла в черной дыре. Те, кто напал на нас, в Аполе были, скорее всего, проездом. Поначалу я был уверен, что они из какого-нибудь пригородного села, но спустя несколько месяцев исключил это предположение. В течение минувшего времени кто-нибудь точно узнал бы их. Пока же они оставались неизвестными, а их лица, невыразительные и враждебные, продолжали существовать только в моей памяти. За эти несколько месяцев интенсивных поисков я просто обессилел. Распрощался с наукой, закрылся в нашей квартире и большую часть времени проводил, все более погружаясь в подобие летаргического сна. Много пил и постепенно отдалялся от внешнего мира. В дальнейшем все стало сводиться лишь к открыванию пива и к тому, как поскорее убить время. Чаще всего я прибегал для этого к помощи компьютерных игр, вроде Dead Space, Left 4 Dead, GTA 4 и Fallout 3. Они заменяли мне реальную жизнь. Может, благодаря им я как-то и выжил, причем выражение «как-то» ключевое. Наконец до меня дошло, что возвращаться к прежним планам уже слишком поздно. В вузе я должен был бы очень многое наверстать, наврать что-то руководству, а кроме того вынужденно распрощаться со всем, что столько времени поддерживало меня в жизни. Примерно через год после случившегося на ложе шидерцев я вернулся на то место и устроился барменом в Горце. Работал там довольно долго, настолько долго, что знал каждую царапину на прилавке и всех клиентов. Насильники Евы так и не появились. А я даже не понимал, действительно ли когда-либо на это рассчитывал. Я перемещался из заведения в заведение, нигде не нагревая места, не завязывая с кем-либо близкие отношения. В городе, где проживают 120 тысяч человек, каждый был мне, по крайней мере, известен. Но никто, наверное, даже не задался вопросом, почему я, хотя с той ужасной ночи миновало почти 10 лет, продолжаю оставаться холостяком. Был я им и когда нашел работу в новом ресторане, открывшемся на площади неподалеку от памятника, который мы называли «Баба на быке». Ресторан, названный X-Spice, специализировался на приготовлении блюд индийской кухни, а я стал работать в нем кельнером. Это было единственное в Аполе заведение такого типа, расположенное в удачном месте, а зарплаты мне хватало на оплату квартиры, выпивку и безлимитный интернет. Ни на что больше я не претендовал. В течение минувших горьких лет мне помогал Адам Блицкий, которого мы в начальной школе называли Блиц, Блицер и Блицкрик. Он был единственным, кого я в полном смысле мог назвать другом. Мы никуда не ходили вместе. Я не бывал у него, а он у меня. Просто отказался от этого после нескольких неудачных попыток, не застав дома. Зато регулярно посещал все заведения, где мне доводилось трудиться, словно они были его любимыми. Это длилось почти 10 лет и устраивало нас обоих. Обычно он являлся с хорошими новостями, будто считал для себя делом чести взбадривать меня. Но в тот день получилось иначе. Блицер вошел в X-Spice с ноутбуком под мышкой, осмотрелся и, усевшись за столик возле окна, окликнул меня. «Вернер!» и призывно взмахнул рукой, всем своим видом демонстрируя, что вопрос не терпит отлагательств. Я подошел неспешно, потому что чаще всего он привлекал вещами, к которым я был равнодушен. Остановившись возле столика, не успел и рта раскрыть, как Блиц, не дав мне вымолвить слово, нервно пригласил. «Садись!» и протянул раскрытый ноутбук. «Посмотри!» Было раннее утро. В ресторане находился лишь один клиент, которому минутой раньше я подал манго-ласси. Манго-ласси — индийский коктейль, приготавливаемый из взбитого йогурта и мякоти манго. Я не должен был принимать приглашение, так как за болтовню со знакомым мне досталось бы от шефа, но все-таки присел сбоку и глянул на монитор. «Не говори мне, что это не она!» — выпалил Адам. «О чем ты?» «Глянь!» — настаивал он, касаясь ноутбука. Система вышла из состояния сна, и на экране показался пост из Фейсбука. Снимок был с небольшим дефектом, но не с таким, чтобы возникли трудности с опознанием того, кто на нем запечатлен. Меня хватило такое ощущение, словно воздух вокруг наэлектризовался и предвещает бурю. Но гром гремел не где-то вдали, а тут же, надо мной. Ева. Она изменилась так, как меняются люди через 10 лет. Заметные мимические морщинки, незначительная полнота, слегка подкрашенные волосы. Возможно, сделала коррекцию формы носа, но я не был в этом уверен, поскольку видел только ее фотоснимок. «Как?» — выдавил я, не будучи в силах сказать еще что-то. Блиц, обычно реагировавший в соответствии со своими прозвищами на все молниеносно, на этот раз словно впал в ступор и ничего мне не ответил. Мне казалось, что мир вокруг меня становится все более нереальным, точно так же, как 10 лет назад на берегу Млыновки. Во рту и горле все пересохло, словно они были заполнены невесть откуда взявшей ватой. «Как такое возможно?» «Не знаю». «Что это за паблик-страница?» Вопрос вполне характерный для нашего времени. Когда-то прежде я начал бы просто расспрашивать Блица, где он это нашел, где снято и так далее. Сейчас же даже не подумал бы так делать, потому что ответом приятеля было сказано все. «Указано Вроцлав». Я потряс головой и только тогда понял, что все происходящее — правда. Взялся за затылок и нервно огляделся. Я чувствовал себя зверем в темной, непролазной глуши, которого настигает куча охотников. «Это действительно она, Вернер?» Я заставил себя кивнуть. «И находилась не более чем в 100 километрах отсюда». Взяв себя в руки, я снова склонился над ноутбуком. После многолетнего поиска появился, наконец, какой-то след, и с ним тень надежды получения ответов на все вопросы, роившиеся в моей голове почти десятилетия. С чем она столкнулась после изнасилования? Почему бесследно исчезла? Как жила все эти годы? Знала ли нападавших? Все догадки и неподтвержденные предположения вернулись, как эхо артиллерийского залпа, сравнявшего с землей весь мой мир. Я посмотрел на снимок. Ева была, видимо, сфотографирована во время какого-то концерта на свежем воздухе. Был поздний вечер, но сцена привлекала внимание феерией шальных, можно сказать, сумасшедших красок. Она не смотрела в объектив. Может, даже не знала, что кто-то ее снимает. Смеясь, указывала рукой в сторону сцены. Возле нее стоял мужчина, в водолазке, держа рукой за плечо, будто хотел обратить внимание или притянуть ее к себе. Лица мужчины не видно, поскольку он был сфотографирован со спины. На серой блузе с капюшоном выделяется логотип «Foo Fighters». Бомба с крыльями и надпись на английском языке «Нечего терять». Foo Fighters. Любимая рок-группа Блица, которую он слушал с 25 лет, когда некоторые хотели поразить ровесников собственным исполнением лероевского складного ножа и тайком заслушивались саундтреком к истории игрушек. Лерой. Настоящее имя Петр Кшиштоф Мажец. Родился в 1971-м. Популярный польский рэп-музыкант, музыкальный продюсер, предприниматель и политик. «Это их концерт?» Начал я неуверенно. «Ты был на нем?» «Был». «Не мямли, Блиц! Видел ее?» Хотелось схватить его за плечи и тряхануть, но я вовремя сдержал себя. Сердце в моей груди колотило, как молот. По всему телу шла горячая волна. Разум, наоборот, пытался понять, что происходит, и не давал потерять чувство реальности. «Нет», — ответил Блиц. «Увидел ее только на этом снимке полчаса назад, когда...» «Как ты на нее натолкнулся? Кто ее снял?» Прервал я его, понимая, что если не сдержу эмоции, то просто взорвусь. Закрыл глаза, расслабился и несколько секунд оставался недвижим. «Если дашь мне сказать, все расскажу». «Говори», — бросил я. «Этот концерт был вчера. Группа Foo Fighters играла на городском стадионе». «Вчера?» «Спокойно». Я набрал воздуха и придержал его в легких. «Ты не говорил мне, что собираешься...» «Потому что мы не разговариваем о таких вещах», — ответил Адам, пожав плечами. «Тебе все до задницы, а у меня нет необходимости делиться этим, как, к примеру, встречей с хорошей куницей». Только Блицер мог так отозваться о женщине. «В другой раз я, конечно, в долгу не остался бы, но сейчас мне даже не пришло в голову поквитаться». «Так было и в этот раз», — добавил он, не отводя взгляд от снимка. «Увидел мельком девушку, а потом в суматохе она вылетела у меня из головы. Однако с самого утра я начал искать ее. И в итоге попал на эту страницу и... на снимок». Теперь мы оба всматривались в фото, как в алтарь. В отличие от мужчины, на Еве было изображение логотипа другого коллектива, от названия которого виднелся только кусочек — «Гутьеррес и Анжела». Название альбома или песни «Лучшие дни» ни о чем мне не говорило. Молчание затягивалось, а я и не заметил, как единственный клиент в заведении уже выпил манго-ласси и теперь нетерпеливо осматривался. «Может...» — начал я неуверенно. «Может, я просто поторопился узнать ее?» «Что?» «Это невероятно. Через 10 лет она должна была так внезапно появиться». «А как иначе?» Вопрос был хороший, так же, как и другие. «Может, я, охваченный надеждой, слишком поспешно признал, что это Ева?» «Или нет? Действительно, на снимке она...» «Христе!» Простонал я, а потом потряс головой и констатировал. «Выглядит счастливой. Она же на концерте Foo Fighters. Но ты считал, что в течение 10 лет кто-то держал ее запертой в подвале?» «Не знал, что и считать». Это была чистая правда. Версий было достаточно много. Часть надуманных мной, часть возникла стараниями журналистов и анонимных авторов, комментирующих надписи на местных порталах с ежегодными напоминаниями о том, что Ева так и не нашлась. Тексты появлялись всегда со снимками и предположениями, что наиболее вероятной версией исчезновения девушки является ее падение в реку. Тело, однако, так и не было найдено, подчеркивали авторы публикаций. Несколько раз случалось, что кто-то хотел слепить сенсацию. Однажды я даже натолкнулся на заголовок «Новые факты в деле. Дамиан Вернер допрошен». Естественно, в ходе следствия я был допрошен в качестве свидетеля. Один из следователей хотел удостовериться, что дело законно прекращено из-за отсутствия доказательств. Именно этот факт и был использован для появления упомянутого заголовка. Обычная журналистская утка, в отличие от того, что я сейчас видел перед собой. «Кто ее ищет?» — спросил я. «Тот, кто поместил снимок? Фил Брэдди». Я снова глянул на миниатюрное фото и текст. «Американец?» «Британец», — ответил Блицер. «Вероятно, приперся на концерт из Лондона. А тут ему понравилась случайно встреченная девушка. Пишет, что перекинулись несколькими фразами, посмеялись, а потом он на минутку отошел к знакомым. Когда вернулся, ее уже не было. теперь старается найти. Сначала я подумал, что должен ему написать, узнать, что говорила Ева, будто это имело какое-то значение. «Перед выходом из дома я послал ему сообщение», — добавил Блиц. Я благодарно кивнул. Сидевший неподалеку клиент со значением кашлянул, но я его проигнорировал. Спросил, кто-нибудь ответил? «Несколько человек. Что ни говори, но снимок заметный». Блицкриг был прав. Легко размытый фон, крупный план и фокус на улыбающейся красивой девушке. Фотография не могла не привлечь внимание тех, кто просматривал профиль. «Хоть кто-то написал что-нибудь конкретное?» — неуверенно поинтересовался я. «Нет. Одни лишь пошлые комментарии, которые я и читать не хочу». «Не хотелось бы, но я наверняка прочту», вернувшись домой. «Сначала, однако, мне нужно посетить другое место. Насмотрелся я с избытком фильмов и сериалов, чтобы не знать. Основная ошибка в такой ситуации — отказ от информирования следственных органов». Поблагодарив Блица, я отправился в подсобное помещение и позвонил шефу, что мне не можется. Одним из плюсов работы в гастрономии было то, что хозяева заведения относились к подобной информации серьезно. Особенно те, кто хотел, чтобы клиенты когда-нибудь еще к ним возвращались. Сменщица появилась достаточно быстро, так что еще успела подать мужчине попадом и признать, что снимок Евы четкий до мельчайших подробностей. Попадом — тонкий блинчик из чечевичной муки. Когда я появился в полицейской комендатуре на улице Повольного, то уже мог описать фотографию, принявшему меня подкомиссару Прокотскому, по памяти. Подкомиссар — самое младшее офицерское звание в польской полиции. Но не стал. Мы вышли на нужный профиль, и я показал ему снимок. Морща лоб, сотрудник полиции долго вглядывался в него. Он вел это дело 10 лет назад. Я надеялся уловить в его глазах блеск, окончательно убеждающий меня в том, что на снимке действительно Ева. Но Прокотский повел себя так, словно увидел изображение совершенно неизвестной ему особы. «Ну, естественно», — наконец изрек он. «Что естественно?» «То, что вы ищете в других женщинах образ исчезнувшей невесты». Я открыл было рот, но не сумел ничего произнести. Категоричность в его голосе просто сбила меня с толку. Прокотский оторвал взгляд от монитора, глубоко вздохнул и с сочувствием посмотрел на меня. «Вы ведь с тех пор ни с кем не связывались, так?» «Нет, не связывался. Но какое это имеет отношение к делу?» «Вам ее по-прежнему не хватает. Это естественно, что...» «Вы шутите?» «Такое случается». Я указал пальцем на монитор. «Вы видите то же, что и я?» «Вижу девушку, похожую на Еву. И это все, пан Вернер». Переступив с ноги на ногу, я в отчаянии повел взглядом вокруг, словно надеясь на появление кого-нибудь, кто мне поможет. «Но ведь это она! Черт возьми, неужели вы не видите?» Подкомиссар, снова вздохнув, мягко произнес. «Увы, не могу с вами согласиться. Есть некоторая схожесть, но...» «Я точно знаю, как выглядит моя невеста!» Полицейский неспешно поднялся, как будто опасаясь повредиться. Потом успокаивающе положил мне руку на плечо и начал пояснять, что я ведь видел девушку много лет назад, а теперь меня обманывает мое собственное воображение. Он внушал мне это несколько минут, но с каждой очередной фразой я слушал все с меньшим вниманием. Его чрезмерная уверенность, решительность в голосе и нежелание признать, что это в принципе могла быть она, действовали на меня раздражающе. «Конечно, мы проверим», — уверил меня подкомиссар, провожая к выходу. «Даже не сомневайтесь». В общем-то, сомнений и не было. В смысле, я не сомневался в том, что здесь что-то нечисто. Глава третья. Я надеялся, что возвращение домой принесет мне хоть какое-то облегчение. Так происходило ежедневно, когда, вернувшись, я закрывал за собой дверь на три надежных замка. Если не нужно было куда-то идти, меня охватывала умиротворенность. Если же позже мне зачем-то предстояло выйти, я испытывал беспокойство и нервное напряжение. В этот день мои четыре угла должны были подействовать на меня успокаивающе. Однако на этот раз я почувствовал себя посторонним в собственной квартире. Заполнил ее звуками Рейнбоу, так как, в отличие от Блица, мне больше нравились команды, которых уже давно не было слышно. Руки у меня тряслись, в теле ощущался жар. Только теперь я осознал, что сильно вспотел. Холодный душ окатил мою спину, а после горячего потока на теле не осталось и следа пота. Стоя перед зеркалом, я почти не узнавал самого себя. Выглядел как бледный труп, а синева под глазами стала еще более заметной. Прическа, которая и так обычно находилась в полном беспорядке, наводила на сравнение с переплетенными проводами. Ополоснув лицо холодной водой, я открыл бутылку пива и уселся перед компьютером, который собрал собственноручно, сэкономив несколько сот злотых. Загрузил новейшую игру «Elder Scrolls» и отправился за телефоном, чтобы его выключить. Я должен был исчезнуть из этого мира. Сейчас, пока еще окончательно не сошел с ума. Не было смысла мучиться, освежая в памяти тот пост в Фейсбуке или ожидая ответа от Фила Брэдди. Я ждал 10 лет. Мог подождать еще немного. Но сначала должен был успокоиться. Блицер не дал мне такой возможности. Едва я взял смартфон, как на его дисплее появилось улыбающееся лицо моего друга, а из динамика полились звуки характерного звонка. Блиц сфотографировал себя несколько лет назад, когда я еще работал в Горце, и был одним из тех, кто при смене старого телефона переносит все снимки на новый. Сейчас это не вызывает особых трудностей, но когда-то при переходе с первого Sony Ericsson на новую Nokia такая операция являлась проблематичной. Я остановил игру и коснулся пальцем экрана смартфона. «В нормальное время ты не звонишь. Ты видел?» — спросил Блиц возбужденно и откашлялся. «Наверняка видел, иначе не разговаривал бы со мной таким тоном». «Что видел?» «Новый пост на странице». Я выключил игру так быстро, как будто от скорости выключения зависело «Моя жизнь». Запустил просмотр и спешно обновил страницу. Действительно, появилось новое сообщение от Фила Брэдди. Он написал: «Может, благодаря этому снимку кто-нибудь ее узнал?» И добавил ссылку на предыдущий пост. Я смотрел на снимок, и мне казалось, будто я прямиком угодил в портал, ведущий в альтернативную очевидность. Я прекрасно знал этот снимок. Он был для меня исключительным. «Ты где?» — спросил Блицер. Я пытался что-то выдавить из себя и не мог. «Вернер!» «Я...» «На 1000% это она!» — заключил Блиц. «Стоит вроде бы на Краковской, недалеко от бабы на быке. И выглядит на несколько лет моложе». «На 10», — произнес я. «Что?» Я сам ее фотографировал. «Как это? Когда? Где?» «За несколько дней до исчезновения, но...» Блицкрик. «Но?» «Никогда и никому я этот снимок не показывал. Не размещал в сети и даже не говорил, что он у меня есть». «Что? Почему?» «Не знаю», — ответил я, нервно потирая голову. «Наверное, хотел иметь только для себя что-то исключительно мое, потому что «Странно», — протянул Блиц. «Откуда у британца этот снимок?» «Не имею понятия». «Я просто не мог вообразить себе сценарий, благодаря которому какой-то Фил Брэдди завладел снимком. Этим снимком. Моим снимком». Все возможные предположения были сплошь абсурдными. Даже если он разговаривал с Евой дольше, чем следовало, из первого поста, у нее самой не было этого фото. Я не успел даже показать ей его, а сам вспомнил о нем только по ее исчезновении. Потянувшись за пивом, я опорожнил бутылку одним глотком. От газа в животе у меня забурлило. Я понял, что узнал сегодня больше, чем предполагаемые направления поисков. Факт наличия у Брэдди этого снимка наводил на мысль, что он каким-то образом причастен к делу. «Ты отозвался?» — спросил я. «Да». Озноб у меня прошел. «Сразу после того, как он разместил фото». «И?» «Уверяет, что и вправду ее не знает. Никогда раньше и позже не видел». «И просто хочет связаться с ней?» Допытывался, знал ли ее я. «Напиши ему, что...» Я прервался, придя к выводу, что не должен в дальнейшем рассчитывать исключительно на Блица. Открыл профиль Фила Брэдди и посмотрел на его лицо, которое уже прекрасно знал, часами рассматривая. Потом послал ему сообщение. «Я знаю девушку, которую ты разыскиваешь. Откуда у тебя другой снимок?» Блицкриг говорил в трубку что-то еще, но его голос пропадал где-то на линии. Я уставился в экран компьютера, ощущая нарастающий жар. Наконец, на правой стороне высланного мной сообщения засветилась голубая иконка. Брэдди его прочел. Однако не было видно, что он что-то пишет в ответ. Отодвинув стул, я наклонился и начал в нетерпении похлопывать ладонями о бедра. Уставившись в монитор, я, должно быть, выглядел так, будто бросаю ему вызов. Вызов, на который он не реагирует. «Не отвечает», — констатировал я. «Нет», — отозвался Блиц. «Ты написал ему?» «Да, но надо было поручить это мне». «Не помню, чтобы мы когда-нибудь так договаривались. Но, может, Блиц решил, что если все началось с него, то на него и ложится ответственность за доведение дела до конца». «Так и не отвечает», — отметил я, хотя сообщение прочитал. «Подожди минутку». «Ничего иного я и не делаю», — ответил я. «По крайней мере, на протяжении последних 10 лет». Казалось, каждая следующая секунда тянется медленнее предыдущей. У меня было ощущение, что ответ находится на расстоянии вытянутой руки. Нужно было только подтянуть этого человека. «Вся эта акция с поиском девушки с концерта — вздор!» Наконец сделал я вывод. «Здесь дело в чем-то ином». «В чем?» «Не знаю, но намерен узнать». «Сам?» «С твоей помощью», — ответил я, отмечая, что это, пожалуй, самое приятное из того, что я когда-либо говорил ему. Действительно, впервые я воспринял его так, как нужно, как друга, на которого можно положиться. «Понятно, что с моей, но этого может быть недостаточно». «С утра пойду в комендатуру». «Еще не ходил?» «Ходил, но меня развернули». Когда я пересказал ему содержание своей беседы с подкомиссаром Прокоцким, Блиц надолго замолчал. Я по-прежнему глазел в монитор, будто таким образом мог принудить Брэдди к какому-нибудь действию. Но мой почтовый ящик все так же пустовал. Стало понятно, что отвечать мне он не собирается. Не отвечал он и Блицу. Я пошел за очередной бутылкой пива, уже зная, что сегодня склонюсь к принятию нескольких плохих решений, после осуществления которых проснусь с сильной головной болью. «Вообще не заинтересовались делом?» — отозвался, наконец, Блицер. «Не только не заинтересовались, но и попытались от него избавиться?» Странно. Мне поначалу тоже так показалось. А позже твое мнение изменилось? Хмыкнул я в ответ. Ежедневно в Польше бесследно исчезает около 50 человек. И Прокоцкий наверняка каждый день получает уведомления об удивительном появлении некоторых из них. Но ведь он видел снимок. Должен был узнать, поскольку искал ее не один месяц. Может, и узнал, согласился я. Но просто не хотел вселять в меня надежду. Это было самое удобное объяснение. Другие версии, которые я рассматривал, являлись исключительно мрачными. Все это, однако, теперь уже не имело значения. Появившийся в интернете и загруженный мною в память телефона снимок мог служить неоспоримым доказательством. Прокоцкий воспользуется ситуацией, чтобы закрыть дело, которое в его документах числится пока незаконченным, а срок его давности еще не истек. А возможно, делая вид, что лишь зарегистрировал сообщение, он сразу же возобновил расследование. Я смог предположить такое, хотя для этого мне потребовалось открыть еще две зеленых бутылки с пенным оптимизатором. В соответствии со своими предположениями, я проснулся никаким. Заснул на диване. Открытый ноутбук лежал на столике сбоку. Ответ от Брэдди так и не пришел. Игнорировал тот и Блицера. Дабы не произвести впечатление перепутавшего комендатуру с вытрезвителем, я наскоро ополоснулся под душем. Чтобы попасть к Прокоцкому, мне пришлось немного подождать, но я и не надеялся, что он примет меня сразу, поскольку осознавал, что я пришел безосновательно его напрягать. Когда подкомиссар наконец пригласил меня в кабинет, я показал ему очередной фотоснимок и пост в Фейсбуке. Пользователи понемногу стали оказывать содействие Брэдди в поисках полячки. Идентифицировали место в Аполе, проинформировали его, что это неподалеку от Вроцлава, и именно там, скорее всего, ему и нужно ее искать. Однако никто Еву не узнал. Прокоцкий тоже не узнал ее. «Это она?» Мне потребовалось несколько минут, чтобы удостовериться, что он действительно задал такой вопрос. Кивнув, я начал объяснять, что сам сделал эти фотоснимки и показал ему их в телефоне. Он долго их рассматривал, а потом уставился на меня как на преступника, а не человека, разыскивающего собственную невесту. «Пили с утра?» Вопрос был риторический. Я часто дышал, и кабинет подкомиссара наверняка наполнился перегаром еще до того, как я занял место у его стола. «Это имеет какое-то значение?» — парировал я. «Никакого, это ваша жизнь». «Скорее подобие», — проговорил я себе под нос и, показывая пальцем на дисплее телефона, произнес уже громче. «Поскольку это все, что осталось после ее исчезновения. Понимаете меня?» «Конечно же. Вы ведь видите, что это идентичный фотоснимок?» «Это не подлежит сомнению». «Так откуда же эта копия?» Прокоцкий глубоко вздохнул. «Это задача для профессионалов. Несколько подобных дел мне уже приходилось распутывать». Я молчал, опасаясь, что могу сказать что-нибудь такое, о чем позднее буду сожалеть. «Можете положиться на мой опыт?» «Полагаюсь», — подтвердил я, хотя на данном этапе уже ничуть не доверял ему. «В таком случае прошу оставить это нам. Обещаю сделать все, что в наших силах для выяснения всех обстоятельств». «Не сомневаюсь». Я ждал чего-то большего. Заявление, что они немедленно свяжутся с британцами для выяснения намерений Брэдди. Тем временем Прокоцкий поднялся со стула и протянул мне руку. Я думал, что он собирается попрощаться со мной, но вышло иначе. «Свой телефон вам придется оставить у нас». «Зачем?» Он может стать важным вещественным доказательством. Но, пан Вернер, прошу полностью довериться мне. Мы действительно сделаем все, чтобы отыскать вашу невесту. Я глянул на аппарат и почувствовал себя так, словно должен был распрощаться с чем-то более значимым и близким для себя, чем просто телефон. Не так уж часто мне доводилось им пользоваться, просто не было повода. Но в нем был ее фотоснимок, моя единственная копия. Я предпочел бы... «Вы хотите ее найти?» — прервал меня подкомиссар. Я поник головой. «В таком случае положитесь на нас. Мы знаем, что делаем». Прокутский ждал с протянутой рукой, пока я не отдал ему аппарат. Может быть, я еще дважды подумал бы, не будь так морально разбитый, дезориентирован происходящим. «Возобновите расследование?» — спросил я, когда он провожал меня к двери. «Если новый материал позволит, то, конечно. Если...» «Будем на связи», — заверил меня Прокутский. Не думал я, что все это будет так затруднительно. Тем более, что мой телефон остался у него. Но это была не единственная вещь, которой у меня не стало в этот день. Я вернулся домой с намерением как можно скорее скачать снимок из Фейсбука. Я должен был иметь его. Сейчас это было для меня важнее, чем просто обладать воспоминаниями, связанными с Евой. Фотография, однако, исчезла, как и предшествующий ей пост. И страница Фила Брэдди тоже. Глава четвертая. Перед полуднем в Аполе трудно найти заведение, где можно хорошо поесть. X-Spice, однако, было исключением. Шеф открывал его рано утром. До полудня мы работали ни шатка ни валка, а потом, после короткого перерыва, продолжали свою деятельность уже на полных оборотах. В средиземноморских странах и в самой Индии такая модель, возможно, оправдана. У нас же она рано или поздно может привести к банкротству, но я не намеревался делиться этой мыслью с хозяином. Блицер появился ближе к 11. Снова с ноутбуком. Выглядел он не намного лучше меня. Вероятно, тоже мало спал, заснув уже под утро. Когда, вернувшись из комендатуры, я разговаривал с ним по скайпу, у меня создалось впечатление, что я разбудил его. Я поведал ему тогда все, что ему нужно было знать. Делясь с кем-то тем, что касалось моей жизни, я чувствовал себя неловко. На протяжении десятилетий она была закрыта для всего внешнего мира. Даже навещая родителей в их небольшой квартирке на улице Гродгера, я разговаривал с ними обо всем прочем, не касавшемся происходящего в моей жизни. Блиц сел за тот же столик, за которым сидел в последний раз, и махнул мне рукой. «В моей голове это по-прежнему не умещается», — произнес он. «Посты попросту пропали». «Ты обращался к админу?» «Сразу же после нашего разговора». «В этот раз я должен был рассчитывать на него. Конечно, можно было бы взять отпуск за свой счет, но меня не на шутку угнетало происходящее, и потом я знал, что это создаст проблемы в отношениях с шефом, а терять единственное сейчас средство поддержки мне было непозволительно, тем более предполагая, что деньги еще ой как понадобятся». «Ответили, что никаких постов не устраняли», — добавил Блицкрик. «Вроде в интернете ничто не исчезает, но я не смог найти никаких следов». «Так же, как и Брэдди». «Ну?» — подтвердил Блиц, задумчиво вращая на столике меню заведения. С минуту помолчав, он медленно поднял на меня взгляд. Ему не нужно было говорить, потому что оба мы пришли к мысли о том, каким мутным может оказаться все это дело. Нет-нет, да и появлялись в СМИ публикации о полицейских, чьи грехи становились явными лишь через годы. Недавно несколько таких типов были осуждены в связи с убийством молодой девушки несколько лет назад. Их обвиняли в невыполнении одних и превышении других должностных полномочий, а вдобавок в препятствовании следствию. Годами они целенаправленно запутывали следы и скрывали правду, участвовали в многочисленной, законспирированной преступной группе, взаимно покрывая себя и исполнителей. Может, так было и в случае с Евой? Или я уже начинаю придумывать? Но даже если, предположим, полиция замешана в этом, то каким образом исчезли все следы из Фейсбука? Да еще так быстро. И откуда у Брэдди мой снимок? Вопросы множились, но я был убежден, что найду на них ответы. Хотелось только выйти на что-то конкретное, на то, что укажет правильное направление. «Говорил же, что моей помощи будет недостаточно», — проговорил Блиц. «Говорил. И видишь, к чему это привело?» «Я тогда имел в виду не полицию». «А что?» «Детективное агентство». Я посмотрел на него с недоумением. Такие фирмы казались мне связанными или с дешевыми театральными представлениями, или со шпионажем за супругами. «Таково мое мнение», — добавил Блиц, разворачивая ко мне ноутбук. Я осмотрелся, не появился ли какой-нибудь клиент. Склонился над столом и стал читать описание фирмы под названием «Рейман Инвестигейшн». «Его хозяин был офицером спецслужб», — сказал Блицер. «У агентства есть министерская лицензия на право ведения детективной деятельности. Оно занесено в государственный реестр, я все проверил». Пробежав взглядом всю информацию, размещенную на странице, я услышал. «Также входит в ВСПД». «Во что?» «Во Всемирное сообщество профессиональных детективов», — пояснил Блиц. «Кроме того, является членом ВАД, которая объединяет агентства всего мира с 1995 года. Это тебе не какие-то там сертификаты». Я еще внимательнее всмотрелся в подсвеченную страницу, чтобы понять, чем конкретно занимается агентство. Часовая ставка работы составляла 100 злотых, а за целый 8-часовой день нужно было платить уже 1100 злотых. Ведение экономической разведки стоило существенно дороже, а установление местонахождения свидетелей — дешевле. Рейман Инвестигейшн также предлагала свои услуги юридическим канцеляриям. Бралось проводить экономические расследования, устанавливать местонахождение имущества и разыскивать исчезнувших людей. Последняя позиция в ценнике агентства была самой высокой. Цены начинались с 4700 злотых. «Посмотри персонал», — посоветовал Блиц. Я открыл страницу, на которой разместилась информация о структуре фирмы и работающих в ней людях. «Ревел? Это же у моря! В 600 километрах отсюда, Блицкрик!» «Несущественно. Для того, у кого есть деньги, может быть. Но моих не хватит на оплату переездов». «Они работают в основном дистанционно». Я придвинул себе стул и уселся за ноутбуком. «Сейчас уже не те времена, когда детектив должен был бегать за кем-то с телескопическим объективом и не спускать с него глаз», — продолжал Блицер. «Достаточно того, что он знает, как пользоваться интернетом. А эти люди точно знают». Я посмотрел на список сотрудников. Их было немного. Все с закрытыми лицами, по понятным причинам. Владельцем значился Роберт Рейман, бывший офицер таможенной службы. Имеет ряд наград. Победил в нескольких плебисцитах на звание «Человек года» в воеводстве. Главным аналитиком являлась его жена, Кассандра Рейман, что в существенной степени повышало доверие к фирме. Если б кто-то что-то крутил, то наверняка не вовлекал бы в это семью. А может, так только казалось. Коллектив состоял еще из нескольких персон. Одна из них — выпускник хозяйственно-торговой академии, АХТ. Другая окончила политехнический университет в Лодзи. Третий имеет диплом Германского технического университета в Кайзерслаутерне. Все с большим опытом работы с IT-технологиями, но подробности не сообщаются. «Смотрится неплохо», — резюмировал я. «Но тебе нужны именно такие люди, Вернер». «Возможно», — согласился я. «Но мне нужны еще и деньги, чтобы их нанять». «Я тебе займу». «А чем я буду отдавать?» «Договоримся», — бросил Блиц, отмахнувшись. «Сейчас основное — побыстрее добиться правды, пока не затерли следы». Я, удивленно подняв брови, взглянул на него. «Кто конкретно?» «Не знаю. И это, наверное, самое плохое». В первую минуту я был готов согласиться с ним, но, подумав, решил, что наихудшим является другое — сам факт, что кто-то, очевидно, прячет от меня правду. Нет, не кто-то. Это сделала она. А сейчас либо Ева, либо люди, которые над ней надругались, делали все, чтобы я не раскрыл того, что произошло в действительности после той кошмарной ночи. «Ладно», — проговорил я. Блиц наморщил лоб, вопрошающе взглянул на меня. «Что касается Реймонов, то я найму их», — закончил я. «Видно, они и впрямь крутые профи», — уверенно сказал Блицкрик. «Я провел небольшой анализ в их среде, то есть погуглил их». «Это не аналитический инструмент, просто виртуальный поисковик». «Не умаляй мощи этого устройства. Некоторые живут благодаря ему». «Не умоляю». «Взять хотя бы информационщиков. В 99 случаях из 100 их перевес над обычными смертными заключается в том, что они могут быстро просматривать результаты поиска в Гугле». Блиц еще некоторое время распространялся насчет исторического значения союза двух аспирантов из Стэнфорда. Я полностью перестал его воспринимать, когда он стал утверждать, что нам уже с трудом верится в создание Гугла Пейджем и Брином без помощи самого Гугла. Пока Блицер старался, как нанятый, видимо, справляясь таким образом с собственными эмоциями, я изучал дополнительные свидетельства того, что агентство Rayman Investigation действительно известно в своей среде, и снова стал слушать друга, лишь когда он дошел до конкретики. «Впрочем, сам посмотри на результаты», — буркнул Блиц, заметив мою невнимательность. «В Приморье это известные люди. Активно занимаются благотворительностью, поддерживают местный бизнес и содержат два приюта для животных». «Звучит подозрительно». Блицер недоуменно вытаращился на меня. «Если для тебя подозрительны те, кто помогает другим, то я не хотел бы смотреть на мир твоими глазами». «Это как город, который несколько сукиных детей хотят уничтожить любой ценой. А все остальные с интересом приглядываются к ним и, вместо того, чтобы препятствовать росту происшествий, жаждут, чтобы их происшествий было больше». «Это уже больше относится к тебе». «Хм», — хмыкнул я, не желая еще больше впадать в охватывающий меня пессимизм. «Что еще ты узнал о Реймонах?» «Только то, что их анонимно поддерживают какие-то неправительственные организации». «Так анонимно, что даже ты говоришь о них?» Блицер вздохнул, словно его угнетала мысль, что я воспринимаю его как какого-то адвоката дьявола. «Инфу раскопали какие-то местные журналисты, но она не подтверждена». «Так или иначе, но звучит это подозрительно», — повторил я и поднял руку, сдерживая его возмущение. «Думаю, что, вероятно, они не добились значительного успеха, а...» «Так ведь добились же!» — возразил он. «В детективной деятельности?» «Нет. Роберт Реймон оставил службу, потому что получил в наследство много земли, на которой разместились несколько пристаней, пищевых производств и сельских туристических хозяйств. У его жены тоже была фирма. динамично развивающиеся на рынке недвижимости. Чувствовалось, что Блицкриг неплохо подготовился. Он убеждал меня в решении моей проблемы и к тому же обещал заплатить за это. Я понял, что не должен дольше сомневаться. «Окей», — произнес я. «Если ты готов занять мне деньжат, попробуем?» «Прекрасно. Тем более, что я уже связался с ними». «Что?» «Уже обсудил вопрос стоимости с Кассандрой. Исключительно приятная дама». «Не удивлен». Я представил себе типичную бизнес-вумен, надежную жену местного магната. Кроме того, по сведениям Блица, они предпочитали уединение и редко показывались на публике, а потому представлялись мне этакой голливудской парой. «Оплата будет договорная». Кассандра разъяснила мне, какие затраты могут потребоваться для проведения этого расследования. «И? Сколько они хотят?» Блицер отмахнулся, демонстрируя нежелание обсуждать этот вопрос, но я понял, что цена значительно выше той, что фигурировала в прейскуранте. «Ты должен знать, они берутся не за все дела, которые подвернутся под руку». «Только за громкие?» «Нет. Я уже говорил тебе, что они не сторонники шоу». «Значит, они действуют как бы в тени. На самом деле, с точки зрения пиара, это целенаправленная стратегия фирмы, которая должна выглядеть загадочно, воспринимаясь как противоположность частным детективам, постоянно мелькающим на телеэкранах, тем, к которым обращаются в основном люди отчаявшиеся». Вздохнув, я признал, что тоже отношусь к ним. Свидетельством тому плачевная ситуация, в которой я оказался. Но если полиция не желает помочь, а доказательства исчезают быстрее, чем появляются, то что мне остается делать? «У меня одно условие», — предупредил Блиц. «Какое?» «Завалишься сегодня вечером». «Что? Куда?» «Вернер!» «Так говорят, когда приглашают к себе кого-нибудь. Ты и вправду не в курсах, как это бывает в приятельских отношениях?» Нужно ли было мне отвечать? Всего лишь 10 лет назад я ничем не отличался от среднестатистического выпускника любого учебного заведения. Все 5 лет учебы сопровождались многочисленными развлечениями, и у меня не было никаких проблем с межчеловеческими отношениями. А сейчас я дошел до такой степени, что отказывался даже от виртуальных игр в режиме мультиплеера, предпочитая варианты лишь с одним участником. «Завалишься, выпьем пиво и все обсудим». «Сегодня? Вообще-то я планировал...» «Что? Я сам должен упиваться до мертвецкого состояния?» «Да ты и так постоянно мне докучаешь», — подумалось мне. Но в конечном итоге у меня не было иного выхода, кроме как принять предложение Блицера. Ну и потом, может, я почувствую себя лучше, и, возможно, общими усилиями мы сложим все в единое целое. Упились мы в стельку. Час или два пили пиво, но это была только прелюдия перед переходом к более крепкому бухлу из холодильника Блица. Самым мощным ядом оказался джин с тоником. В общем, при таком коктейле, смешавшемся в наших желудках, мы могли успешно догоняться даже безалкогольным пивом. Я проснулся, чувствуя себя в целом сносно, но вывод напрашивался сам. Хмель еще не прошел, и худшее по-прежнему маячило впереди. Я сполз с кровати в гостиной и побрел в зал. Обстановка в комнате была схожей с последствиями апокалипсиса. Я обвел взглядом пустые бутылки и банки, открытые пачки чипсов и переполненные пепельницы. Меня затошнило. Как в тумане вспомнилось, что после первой или второй порции пива мы связались с Raymond Investigation. Меня интересовали их методы расследования, поскольку я хотел полной конспирации. Чтобы переговорить с человеком, которому будет поручено заниматься нашим делом, мы должны были получить СМС-ку с кодом доступа, а потом вместе с логином и паролем ввести его в представленной витрине. Домен не был обозначен, только IP-адрес. Более того, нас уведомили, что витрина не занесена ни в одну поисковую систему. Мне тогда подумалось, что это не иначе, как маркетинговое ухищрение для убеждения клиента-дилетанта в том, что он имеет дело с настоящими специалистами в области IT-технологий, а может даже с группой хакеров, не желающих раскрывать себя. Мы пересказали Rayman Investigation самую важную информацию, условились о разговоре на следующий день, а затем принялись за дегустацию всех имевшихся в квартире Блица напитков. Возможно, в определенный момент даже ходили за добавкой, но я не уверен. Сейчас же, после оценки царящего в зале хаоса, мне показалось, что мы вполне могли сделать оптовые закупки в супермаркете «Марка». Собравшись, я направился к выходу. Будить Блица не стал, решив, что в награду за его участие в деле он мог хотя бы выспаться. Когда подошел к двери, ведущей на лестничную площадку, увидел, что они приоткрыты. Ощутил беспокойство, но в затуманенном разуме появилась мысль. Это ж мы ночью, никакущие, вернулись из магазина и забыли закрыться. Голова моя слегка кружилась, когда я начал открывать дверь в другую комнату, но это было ничто по сравнению с тем, что я почувствовал, увидев Блица. Он лежал навзничь на окровавленной постели. Одна его рука была безвольно опущена на пол, пустые глаза уставились в потолок, а рот был неестественно широко раскрыт, будто на губах застыл безмолвный крик. Не знаю, как долго я оставался без движения, но в конце концов очнулся и, спотыкаясь, направился к кровати. Приложил пальцы к его сонной артерии, но и без того было понятно, что в проверке нет смысла. Глава пятая. Я долго размышляла над тем, кому поручить дело девушке из-за поля. Хотя выбирать приходилось всего лишь из двух человек, так как остальные были заняты другими проектами. С Робертом я не собиралась это обсуждать. Для него работа в Rayman Investigation — лишь побочный заработок, хотя поначалу она являлась хобби, о котором, как о давнем минувшем пристрастии, он теперь и не вспоминал. Окончательный мой выбор пал на Йолу Клизу, выпускницу Кайзерслаутернского универа, которую мы приняли на работу лишь для того, чтобы при случае иметь возможность похвастать в профсоюзе своими кадрами. Худощавая, заметно закомплексованная, но не запуганная. Эта девушка производила впечатление чужой в нашей фирме. Однако я понимала, что это у нее связано больше с внутренним дискомфортом, а не со скрытным характером. Когда мы принимали Йолу, Роберт не удостоил ее даже мимолетным взглядом, поскольку относился к мужчинам, оценивающим женщин по красоте. Встречались мы в одном из ближайших к Роберту заведений на улице Грюнвальдская в Поберове. В разгар сезона Балтийское побережье было всегда переполнено отдыхающими, но в это время года я часто пользовалась небольшой кофейней для обсуждения дел агентства. Вопреки представлениям клиентов, мы не имели своего офиса. В государственном реестре значился адрес нашего дома на побережье, но так было нужно в соответствии с регистрационными требованиями. Это казалось мне разумным, тем более, что в большей степени мы работали через интернет. Наш коллектив состоял из таких людей, как Лиза, несущихся по сети подобно лучшим серфингистам на самых крутых волнах. Я передала ей всю имеющуюся информацию, и Йола в тот же вечер связалась с клиентом. Формально им был Адам Блицкий, но, обговаривая условия, он уведомил, что настоящим заказчиком является Дамиан Верн. Клиза впервые опоздала на встречу, вероятно, всю ночь потратила на сбор информации. Принимая ее на работу, мы рассчитывали приобрести в лице Клизы компетентного режиссера, но одновременно приобрели еще и самоотверженного трудоголика. Лучше для нас и быть не могло. «Кассандра, я очень извиняюсь», — тихо проговорила Йола, присаживаясь за столик. Я настаивала на том, чтобы наши работники называли меня по имени. Роберт также допускал такое обращение, хотя знаю, и неохотно. Я исходила из того, что раз большинство наших разговоров осуществляется через интернет, то загромождать их словами «пан» или «пани» нет смысла. «Не переживай», — ответила я, подавая ей меню. Она отрицательно помотала головой и поправила растрепавшиеся волосы. «Хочешь, чтобы я сама пила?» — спросила я, указывая на бокал вина. «Но ведь только первый час. Тем более ты должна меня поддержать». Я обвела взглядом зал, оформленный в индустриальном стиле, отыскала кёльнера и показала на бокал. Этого для него было достаточно. Многое не пила, по крайней мере, за один раз. Так потягивала просекко, сухое игристое, маленькими глотками. Правда, уже 7 лет. Началось это сразу после беременности, когда я родила Войтока и должна была поддерживать себя в тонусе в течение затянувшегося периода восстановления. Я никогда не считала себя зависимой, подобно древним грекам и римлянам, для которых чаша вина в течение дня была столь же обычным делом, как для нас чашка кофе. Я была привержена античным обычаям. «Спасибо, но нужно еще немного поработать», — ответила Йола, доставая планшет. Включив, она положила его на стол. Мы платили ей достаточно, и Клиза могла позволить себе купить новейшую модель iPad, но твердила, что просто предпочитает оборудование, которое можно быстро настроить и приспособить к своим потребностям. «Ты поручила мне интересное дело», — добавила она. «Самое интересное». Я улыбнулась. Йола устремила взгляд вверх, нахмурив брови. Опущенные веки придавали ей еще более озадаченный вид. «Наверняка сегодня ты не спала», — заметила я. «Не каждый может выглядеть, как ты». «Слава богу», — ответила я, поднимая бокал. «Иначе мы имели бы тут скопище манерничающих богатеньких дамочек, которые строят из себя аристократок». Йола открыла рот, но не успела она ответить, как кёльнер поставил передо мной вино. «Я не то имела в виду», — пояснила девушка. «Все в порядке. Я себя знаю. Это все вино. Но ведь ты не считаешь себя такой?» Я пожала плечами. Неожиданно Клиза разговорилась. «Для многих ты, как бы это сказать, икона, что ли, а для кого-то пример для подражания. В смысле охоты на богатых мужиков? Скорее, в смысле стильности, элегантности и классики». Я усмехнулась ее дружеской непосредственности, делавшей невозможными даже такие очевидные шутки, как моя. «На повышение зарплаты не рассчитывай. Ну, разве что я услышу еще несколько подобных комплиментов». Потом мы обе посерьезнели, решив, что пора перейти к делам. «Старайся, старайся. Дело может получиться громким. Мне кажется, для нас главное — не громкость. В плане самой работы — да. Но ее результаты уже совсем другое дело». Отодвинув бокал, я скрестила руки на столе и выпрямилась, как натянутая струна. Дорогой пиджак и светло-голубая, почти 100% хлопка сорочка и так выглядели бы хорошо, но после многолетних занятий эта поза стала для меня непроизвольной. Что выяснила? Что сначала подозревали парня. «Дамиана Вернера?» — Йола кивнула. «И что дальнейшие находки указывали на убийство, но останки не обнаружили?» «Нет. Хотя предполагалось, что парень сбросил тело в реку, обыскали русло, но сделали это уже через много дней после того, как Вернер заявил об исчезновении. За такое время тело могло оказаться уже бог знает где. Почему подозревали его?» Я считала, что это главный вопрос. Обычно органы в первую очередь интересуются близкими. Именно те в 80% случаев и оказываются преступниками, совершая убийство непреднамеренно под воздействием сильных негативных эмоций. Полицейская статистика свидетельствует, что зачастую истина выясняется уже через 48 часов после происшедшего. Конечно, находились и такие, которые на протяжении 20 лет прятали тело супруга или супруги в подвале, а всем окружающим говорили, что тот или та пропали или уехали. «Никто не видел той жестокой стычки у реки», — проговорила Клиза. «А повреждения? Вернер причинил их сам себе?» Предполагали, что невеста могла обороняться. парень делает предложение, затем насилует невесту, убивает ее и бросает в реку. Однако же и воображение у них, или опыт. Я перевела дух, подумала. Бесспорно, следователи сталкивались и не с такими делами. И никаких свидетелей не было. Никаких. Опрошенные лишь вспоминали о группе мужчин, ушедших из пивбара относительно в то же время, которое указал Вернер. А все остальное опиралось лишь на его показания. В общем, Йола, прервавшись, пожала плечами. А материалы ДНК были взяты со столика, за которым сидели мужчины. Провели анализ, но никаких совпадений с данными информационной системы не нашли. А с места происшествия, с этой кучи камней, с ложи шедерцев, уточнила Клиза, а я кивнула. Там их было полно. Настоящее месиво. Хватило бы для работы всем лабораториям в Польше. Следы спермы не нашли. Пот, другие выделения. «Всего хватало», — ответила Йола, по-прежнему не отрывая взгляд от планшета. «Но тогда это было очень посещаемое место. Сейчас там скверик, расположенного поблизости пивного бара. Большая часть территории приватизирована». Я глубоко вздохнула, опустошила бокал и заказала Йоле безалкогольный напиток. Кёльнер не сводил с нас взгляд, прислушивался к разговору и реагировал на каждый кивок. Записи с камер наблюдения. Тогда там не было ни одной. Ближайшая располагалась на несколько сотен метров дальше, но не засняла в то время никакую группу мужчин. Те же, кто попал в ее объектив, были идентифицированы и допрошены. Той ночью никто из них возле Млыновки не находился. «Возле чего?» «Старое русло Одры», — пояснила Клиза, махнув рукой. «Впрочем, это не важно. Есть там какие-нибудь шлюзы?» «Есть, по обеим сторонам». «И что?» Если бы парень бросил тело в воду, оно наверняка застряло бы в одном из них. Однако во время розыска их неоднократно открывали. Помнишь, сначала это трактовали как исчезновение, и лишь потом решили, что надо искать останки. И в итоге с нашего клиента сняли подозрения. Формально, да, а не формально. Вероятно, проводивший следствие сотрудник полиции Прокоцкий, ставший сейчас подкомиссаром, не был до конца уверен в правильности принятого решения. Почему? Вернер казался ему подозрительным. Наверное, больше подробностей есть в рапорте Прокоцкого, но для нас этот документ недоступен. Еще нет. Клиза кивнула, и я видела, что она в состоянии добыть любую информацию. Все зависело только от отпущенного ей времени и возможности контактов с другими людьми. У меня ушло немало времени на то, чтобы рядом со мной Йола чувствовала себя комфортно и была откровенна. Я не могла представить, как она справлялась со своими проблемами в академии. Возможно, и не справлялась. Просто запиралась в комнате и погружалась в науку. Отсюда и высокие результаты в учебе. Я слушала ее рассуждения еще добрых полчаса. Ни одно из доказательств не указывало на Дамиана Вернера. И в конце концов было признано, что жених к преступлению не причастен. Да уж, если полицейские не пренебрегли чистой логикой, то приход к такому выводу отнял бы у них куда меньше времени, чем было потрачено. Я поделилась этой мыслью с Йолой, в ответ она, надув губы, заметила. Видимо, они были очень скрупулезны в этом деле. Мне же кажется подозрительным кое-что другое. Что? Были собраны биологические следы с его тела и одежды. На лице у него, между тем, были следы побоев, по которым можно определить, как нападающие наносили удары. Я удивленно приподняла брови. Я имею в виду отпечатки ботинок. Я знаю, чем занимается трассеология. Я улыбнулась и сделала глоток вина. Что тебе кажется подозрительным? То, что следователь не сравнил эти отпечатки со следами в пивбаре. Потом он мог сопоставить следы на теле Вернера и отпечатки пальцев на кружках. Я не стала говорить, что там могли быть и следы губной помады. В общем, они могли получить гораздо больше доказательств, но по какой-то причине не постарались. Кто-то из полиции хотел что-то утаить? Возможно. Некоторое время мы обе молчали, Кёльнер все так же прислуживал нам, словно был не работником «Балтик Пайп», а прислугой в аристократическом дворе. Я видела, что Йоле некомфортно, но ничем не могла ей помочь. Роберт давал сотрудникам указания, которые даже я не всегда могла уразуметь. В общем, девушка, исчезнувшая 10 лет назад, внезапно появляется на концерте, на котором случайно оказывается знакомый Вернера, подытожила я. Не просто знакомый, а лучший друг. Это единственное, что мне удалось установить. Вдобавок в сети появляется фотоснимок, который был только у Вернера в телефоне. «Угу», — подтвердила Клиза. Наконец, как только тот начинает вникать в дело, все исчезает, как камень в омуте, вместе с профилем того, кто разместил это фото. Йола скривилась, словно это последнее обстоятельство было для нее неприятным. Странно. Она всегда утверждала, что в природе ничто не исчезает бесследно, а уж в интернете тем более. «След оставляет каждый», — говорила она. «Даже мастер заметать следы». Я молчала в ожидании, когда Клиза раскроется. Но она, судя по всему, не собиралась этого делать. «Ты говорила, что легче спрятаться в пустыне, чем в интернете», — напомнила я. «Так что должна была напасть на какой-нибудь след». «Напала», — ответила Йола, тяжело вздохнув. «Гугл зафиксировал лишь то, что Брэди посещал Facebook. Я определила его IP-адрес. Это позволило мне установить факт использования им для выхода в сеть специального роутера и программы, скрывающей нахождение пользователя в интернете. Благодаря этой программе от следственных органов успешно укрывается больше людей, чем скрывалось джихадистов в афганских пещерах в период процветания Аль-Каиды. Причем применен был не один роутер, а несколько, большая часть из которых находилась в Великобритании, в том числе, возможно, и на компьютере Брэди. К сожалению, сейчас я не могу это определить. Вероятно, он хорошенько потрудился, чтобы выложить фото, — заметила я. Наверняка побольше, чем какой-нибудь обычный юзер. Азартный блеск в глазах Клизы отлично объяснял, почему это дело не дало ей уснуть. На месте Йолы я и сама бы всю ночь провела на ногах, ломая голову над этой тайной. «Окей», — заключила я, давая понять, что все нужные мне сведения уже получены. «Как намереваешься действовать дальше?» «Пойду по пути другого снимка. Если он был лишь на смартфоне Вернера, то необходимо проверить, кто мог получить к нему доступ». «Может, этот его друг?» «Основное подозрение падает на него», — согласилась Йола. «Тем более, что он был на рок-концерте во Вроцлаве. А фото сделали именно там. Учти, что именно он оплатил наш счет. Он мог сделать это, чтобы отвести от себя подозрения». Глянув в окно, я несколько секунд помолчала. Вид пустых улиц, которые в курортный период обычно забиты туристами, действовал на меня угнетающе. «Итак», — проговорила я, — «основной вопрос для нас сейчас звучит так. Действительно ли это она?» Все указывает на это. «Не было ли у нее сестры-близняшки или двойника?» «Ни того, ни другого. Ни в этой, ни в параллельной реальности. В таком случае, что же происходило с ней на протяжении всех этих лет? Почему исчезла?» Я недоуменно повела головой. «Кто до сих пор насильно удерживал ее в заточении?» Йола внимательно смотрела на меня, стараясь понять, кого я спрашиваю, себя или ее. На снимке с концерта незаметно, чтобы кто-то к чему-то ее принуждал. Может, так только кажется. Может, этот мужчина на фото, стоящий спиной к объективу, определенно не выглядит дружелюбным. Вариантов было множество. Поручив Йоле побыстрее определить последовательность их отработки, я встала из-за столика. Увидела, что Роберт подъехал к «Балтик Пайп» на своем серебристом BMW 4 серии. Гранд-купе выделялся на дороге, и не заметить его было невозможно. Даже не вглядываясь внутрь салона, я понимала, что это приехал муж. Он никогда не опаздывал, всегда приезжая в обусловленное время. Я попрощалась с Клизой, сказала кёльнеру перед выходом, чтобы вино записали на счет фирмы, и села в машину, в которой, несмотря на то, что ей был уже год, пахло как в новой. Посмотрела на Роберта, выдававшего длинное распоряжение стоящему у окошка кёльнеру. Тот выслушал его до конца, кивнул и скрылся. Муж кашлянул. «Слушай, Касс, «Не продолжай», — остановил я его. «То, что было вчера, уже прошло». «Уверена?» «Я была уверена. Но кое в чем ином. То, что сделал Роберт, повлечет за собой последствия, которые уничтожат его жизнь, а мою, соответственно, изменят. Но до него это еще не дошло». Приняв мое молчание за исчерпывающий ответ, муж развернул машину и тронулся в сторону нашей виллы на побережье. «Как встреча?» — поинтересовался он. «Клейза — самостоятельная особа». Он молча кивнул, глядя на дорогу, потом глянул на меня взглядом, значение которого мне было давно и очень хорошо известно. «Ради бога, Роберт!» — успокоила я его. «Ничего я ей не сказала. В чем ты меня подозреваешь?» Глава шестая. До квартиры родителей на улице Гродгера я добрался вспотевшим, усталым и вообще полностью выбившимся из сил. По-хорошему, я даже не понимал до конца, что делаю. Возможно, просто включился какой-то биологический механизм, подсказывающий, что в кризисной ситуации я могу получить помощь родителей. Я был уверен, что застану их дома. Правда, была середина недели, но оба еще несколько лет назад стали пенсионерами и большую часть времени проводили за перечитыванием всех когда-то уже прочитанных книг. Уговорить их на что-либо другое мне удавалось редко. Открывшая двери мать даже не успела что-то сказать, как я обошел ее на пороге и ввалился внутрь квартиры, не обратив внимания на удивление, отразившееся на ее лице. «Дамиан!» — дрожащим голосом произнесла она. «Что случилось?» Тяжело дыша, я захлопнул за собой дверь и оперся на нее спиной. Откинул голову назад и закрыл глаза, подумав: «Хороший вопрос. Что случилось?» Убегая из квартиры Блица, я заметил в спальне окровавленный нож. Рану на теле друга обнаружил только одну, сразу под ребрами. Кровь, залившая почти всю кровать, указывала на то, что некоторое время Блицер еще жил, надеясь на помощь. Или схватился с нападавшим, борясь за свою жизнь. Меня охватила дрожь. Это не могло быть случайностью, но о причине происшедшего у меня в данный момент не было никаких догадок. На первый взгляд из квартиры не исчезло ничего ценного. К тому же у Блица никогда не было врагов. Он со всеми приятельствовал, ни с кем не ссорился, а женщины, с которыми он спал и которых очень скоро бросал, даже не знали, где находится его квартира. Значит, его убил тот, кто стоял за исчезновением Евы. «Что случилось?» — повторила мать. Я открыл глаза и посмотрел на нее. В этот момент из комнаты, морща лоб, вышел отец. «Сын?» — удивленно констатировал он своим низким, басовитым голосом. Отец всегда обращался ко мне так, без имени. Первоначально это был его личный протест против выбранного матерью для меня имени — Дамиан, которое ему не нравилось. Потом это вошло у него в привычку. Оба были доброжелательными и добропорядочными людьми. Я мог бы сказать о них так, даже если бы это не они меня вырастили. Иногда мне казалось, что понятие чистого зла, хорошо знакомое многим другим людям, для них попросту абстракция. Поэтому мне было трудно описать им весь ужас случившегося. Целый час ушел на то, чтобы я, наконец, мог выдавить из себя хоть что-то. Мы молча пили чай в небольшом с обоями в клетку зале. Вернее, дождались, когда горячий напиток немного остынет, сделали по одному глотку и отставили чашки. Сначала родители мне не поверили. Затем до них стало доходить. В итоге они восприняли случившееся намного быстрее, чем это сделали бы большинство других людей. Я понимал, почему они так отреагировали. Однажды мы уже столкнулись с трагедией, и после исчезновения Евы были готовы ко всему. Она была для них как дочь. Мои старики особенно сблизились с ней после того, как ее родители погибли в дорожно-транспортном происшествии примерно за год до нападения у Млыновки. Ранее в их общении сохранялась дистанция, может, потому что мать и отец не шибко общались с моими несостоявшимися тестем и тещей. Мы происходили, так сказать, из разных миров. Мои родители были родом из простых рабочих семей и никогда не стремились к большому достатку. Этим, по сути, все и объяснялось. Судьба унесла мать и отца Евы именно тогда, когда она стала особенно близка моим родителям. Мне казалось, что происшедшее закалило нас всех. Но едва я пришел к такому выводу, оказалось, что в отношении одного из нас все совсем иначе. Я почувствовал приступ тошноты. «Ты такой бледный!» — встревожилась мать. Разве мог я ожидать от нее иной реакции? Она обеспокоенно смотрела на меня. Отец же уставился в стену пустым взглядом. Несколько минут прошли в молчании. «Матерь Божья!» — всполошилась, сокрушенно покачав головой мать, и поспешно поднялась. «Подожди, приготовлю что-нибудь поесть. Ты ведь ничего не ел, правда?» «Да, но...» Она пошла на кухню, а я и отец обменялись короткими, но многозначащими взглядами. Мы оба отдавали себе отчет, в какой плачевной ситуации я оказался. «Сообщил в полицию?» — спросил он. Я отрицательно покачал головой. «Может, пойдешь с повинной? Лучше, чтобы они узнали о случившемся от тебя». «Что это даст?» «Создаст лучшее впечатление». «Впечатление однозначное», — ответил я. «Там повсюду отпечатки моих пальцев». «Именно об этом я и говорю, сын. Ты должен как можно быстрее уведомить полицию, что не имеешь с произошедшим ничего общего». Из-за травмы, являвшейся для нас тяжким грузом на протяжении многих лет, мы разговаривали холодно. Кроме того, я не мог придумать сценарий, который мог бы принести мне пользу. «Чуда не будет», — произнес я, оседая в кресле. «Наверняка кто-то уже поднял тревогу. Может, даже уже снимают отпечатки пальцев. Сегодня же пробьют по базе и приедут за мной». «Как знать!» Я бессильно перевел дыхание, закрыл глаза и откинул голову назад. Мелькнула мысль, что все это лишь похмельные глюки. «Видел тот нож, да?» «Ну да». Я помнил все, как в тумане, но был уверен, что это ненадолго. Все будет точно так же, как с воспоминаниями о произошедшем возле Млыновки. Поначалу мутные, частично неосознаваемые, как бы не несущие ощущения опасности. Потом, через кошмары и возрождаемые в недрах памяти картины, они станут все более острыми и, в конце концов, примут навязчивый характер. «На нем нет отпечатков твоих пальцев», — сказал отец. «И этого достаточно». «Они могут сказать, был в перчатках». «А перчатки где-нибудь там были?» «Папа, это базовые вопросы». Я уныло покачал головой. «Для тебя — да, но не для полиции. Они предположат, что перчатки я забрал с собой, а потом избавился от них». Сказав это, я вдруг осознал, что мой побег из квартиры стал худшим из всего, что я мог сделать. Надо было остаться на месте и немедленно уведомить следственные органы, а потом, ничего не трогая, ждать. С кухни донесся запах яичницы. Мама делала лучшую в мире яичницу, но сейчас даже сама мысль об еде вызывала у меня тошноту. Наклонившись, я уткнулся лицом в ладони. Что, черт возьми, творится? Кому и почему понадобилось убивать Блицера? И к тому же таким образом, чтобы все указывало на... Я осекся, ощущая наплыв горячей волны. Ладони мгновенно стали влажными, а тошнота усилилась. Я медленно опустил руки, глядя на отца ничего не выражающим взглядом. «Что?» — спросил он. «Этот нож». Отец поднял брови так, что морщинки на его лбу достигли седых волос. «Бли!» — выругался я. «О чем ты, сын?» «Я заметил этот нож вечером», — ответил я, нервно потирая переносицу. «Открывал им какое-то вино. Хотел снять фольгу с пробки». «Ты уверен, что это тот самый нож?» Я кивнул. На 100% уверен не был, но по логике вещей так оно и было. Убийца вошел в квартиру, увидел нож на столешнице и решил его использовать. Блиц не мог оказать серьезного сопротивления, будучи в таком же состоянии, как и я, возможно, даже в худшем. Я невольно представил, как мой друг очнулся от пьяного сна только для того, чтобы через мгновение умереть, и по моему телу прокатилась дрожь. На протяжении какого-то времени мы с отцом хранили молчание. Вышли из оцепенения лишь тогда, когда в комнату вошла с яичницей мать. Она подала нам тарелки и сразу поняла, что завтрак ждет такая же судьба, как и почти нетронутый чай. Впрочем, должна же она была что-то сделать для нас, проявить заботу. Мать уселась на диван сбоку от отца и, сочувственно посмотрев на меня, спросила: «Что будем делать?» «Пока ничего», — ответил я, опасаясь, что отец начнет убеждать меня немедленно связаться с полицией, но тот помалкивал. Однако уже через минуту я понял, что свои доводы он собирается привести мне иным способом. Отец смерил меня взглядом, который был мне хорошо знаком. «Это не имеет никакого смысла», — сказал я. «Помолчи, сын». «Не нужно. Вижу, ты все так же склоняешься к обращению в полицию». «Я не настаиваю». «Хорошо». Я произнес это довольно спокойно, но эмоции начинали брать верх. «Потому что, как видишь, меня подставили, и кто-то за этим стоит, каким-то образом влияя на тех, кто носит мундиры». Отец вздохнул, а мать потупила взгляд. Для них это была старая песня, начавшая звучать вскоре после исчезновения Евы. Я прошел тогда через все стадии депрессии, обвиняя каждого, на кого мог подумать. Со временем в моем сознании закрепилась версия, что следователи скрывают доказательства потому, что как-то замешаны в произошедшем. В какой-то момент я даже решил, что нападавшие были полицейскими, захотевшими отдохнуть и развлечься после службы. В конце концов, я отказался от этой абсурдной версии, как и от многих других, но теперь был вынужден снова обратить на нее внимание. Сейчас возможно все. «Нынче уже не времена народной Польши», — нарушил молчание отец. «Теперь есть оборудование, технологии. Они могут установить, что случилось на самом деле». «Случилось то, что я жив, а Блиц — нет». Повод мог быть только один. Убийце требовалось не только устранение моего друга, не только подача некоего сигнала, но и моя виновность. Но зачем? Не проще ли было убить и меня тоже? Мне стало еще жарче от мысли, что я был настолько близок от смерти. Хватило бы минуты и решения одного человека. «Они увидят лишь доказательства, свидетельствующие против меня», — пробормотал я себе под нос. «Убийца позаботился об этом». Никто не успел даже открыть рот, чтобы ответить мне, как вдруг раздался звонок, заставивший всех вздрогнуть. Через пару секунд до меня дошло, что звонит аппарат Блица. Видимо, в попыхах бездумно я забрал его, чтобы иметь хоть какую-нибудь связь с миром. Я достал смартфон из кармана и увидел одно непрочитанное сообщение. Автомат от Rayman Investigation прислал код доступа. Машинально отложив телефон на подлокотник кресла и наморщив лоб, я уставился в гаснущий дисплей. Затем поднялся и двинулся в сторону комнаты, бывшей когда-то моей, а теперь служившей отцу кабинетом. Когда-то я купил родителям новый компьютер, поскольку они уверяли меня, что жаждут жить в ногу со временем и пользоваться всеми чудесными возможностями интернета. Поскольку старый комп был для этого не очень-то пригоден, родители согласились на приобретение нового. В одном из шкафов хранился и старенький Asus, мой первый ноутбук, для которого сейчас самое подходящее место в музее. Выбирая из двух вариантов, лучше было бы, конечно, воспользоваться стационарным компом. Я включил его, дождался появления загрузочного окна и ввел присланный Блицу код доступа. На дисплее в небольшой табличке высветились имена двух пользователей. Нас идентифицировали исключительно сочетание букв и цифр. Шифр, открывавший нам доступ во внешнюю сеть, должен был обеспечивать абсолютную безопасность. Но я не знал, то ли это правда, то ли маркетинговый ход, с помощью которого сотрудники агентства хотели убедить Блица пользоваться именно их услугами. Они уверяли, что вся информация автоматически шифруется специальными армейскими устройствами, и что это делается еще до того, как данные будут отосланы с компьютера отправителя, а на сервер приходит уже закодированная версия, и ее невозможно открыть без кода, который я должен получить заранее смс-кой. Дополнительной мерой безопасности являлось то, что полученные сообщения исчезали по истечении 10 секунд. Я выжидающе смотрел на черный экран. Наконец появилась надпись. XC97IT. Все в порядке? Я ответил сразу. W0P6Z1. Нет, не в порядке. XC97IT. Я общаюсь с Вернером, да? W0P6Z1. Да, кто это? XC97IT. Йола. Я наблюдал, как ряды букв появляются и почти сразу исчезают. Это имя мне ни о чем не говорило. По-хорошему, мне не было точно известно, действительно ли на другой стороне находится какая-то девушка. XC97IT. Мы разговаривали вчера. W0P6Z1. Припоминаю. Наступила долгая пауза. По крайней мере, так мне показалось. Вроде прошло несколько секунд или даже минут, пока не появилось очередное сообщение. XC97IT. Что у вас случилось? Теперь я вспомнил, что девушка, с которой мы вчера связывались, представилась Йолой Клизой. Это ей было поручено заниматься делом Евы, а Блиц возмущался, что ничего лучшего они и выдумать не могли, потому что она виделась ему длинноногой блондинкой с рюмкообразной фигурой. Я обвел комнату взглядом, отмечая, что родители оставили в ней много вещей из моего детства. Заметил несколько напоминаний об Еве, сохранившихся еще со времен начальной школы. Между ними находились фигурки Человека-паука, на котором я когда-то был помешан, до такой степени, что Ева обращалась ко мне как Мэри Джейн к Питеру Паркеру, «Тигр». Может, это звучало, мягко говоря, необычно, но, учитывая мою увлеченность Человеком-пауком, мне это было очень приятно. Находилась здесь и табличка, упертая мной и Блицем с какого-то дорожного знака во время учебы в старших классах. Только сейчас я ощутил тяжесть произошедшего, хотя знал, время скорби еще придет. Теперь нужно постараться, чтобы все не полетело к чертовой матери. Может, я и параноик, но хорошо представлял себе, что тогда произойдет. Полиция быстро меня поймает. Прокуратура назначит меру пресечения. Я окажусь в следственном изоляторе, где буду находиться аж до судебного процесса. Потом меня отправят в исправительное учреждение. И уж тогда и речи не зайдет о поисках следов Евы. Я никогда и нигде ее не найду. Она пропадет навсегда. Я пустым взглядом смотрел на монитор, уносясь мыслями все дальше и дальше. Очнулся лишь, когда снова появился тот же вопрос. XC97IT, что у вас случилось? Осознав, что Йола — единственный человек в эту минуту, который может мне помочь, я писал ей все, что помнил. В подробности не углублялся, они сейчас не важны. Текст исчез, и я снова уставился в черный пустой экран, на котором беспокойно мигала лишь белая стрелка курсора. XC97IT. Есть на чем писать. Из одного из ящиков я достал блок желтой самоклеющейся бумаги и записал на нем номер, появившийся на экране. XC97IT. Купив комиссионке какой-нибудь бэушный iPad с симкой, и с него пошли на номер, который я тебе указала, СМС с сочетанием B41T1 CP1P1. Я все записал. W0P6Z1. Что дальше? XC97IT. Дальше я буду тебя вести, но сейчас ты должен избавиться от телефона. W0P6Z1. Предлагаешь скрыться? Курсор снова мигнул, словно злой звериный глаз в темноте. Я сглотнул слюну. Наконец появился ответ. XC97IT. Да. Затем внезапно доступ отрубился, а окошко закрылось. С минуту я сидел в отупении. Потом сообразил, что Клиза могла получить информацию, которой у меня не было, а значит, она знает больше, чем я. Передо мной открывалось несколько выходов, но все они выглядели одинаково тупиковыми. В конце концов, я выбрал тот из них, который показался мне наиболее надежным. Подумал, что коль уж Блиц доверился этой девушке, то, видимо, и я должен ей поверить. И даже не подумал, что он мог погибнуть именно из-за нее.